Глава 19. Шанталов в распахнутой дахе, в каракулевой военного образца шапке, румяный и бодрый, открыл дверь кабинета. На ходу, не оборачиваясь, сбросил секретарши: «Филина ко мне». Он скинул на стул даху, подернул белые фетровые бурки, провел ладонью по левой щеке. Часть бороды, курчавая и седая, стала гладкой и смоляной. Новым взмахом ладони Федот Петрович вернул бороде ее постоянный блеск и лоск, опустился в кресло. В кабинете было тепло и уютно. Высокие окна, затянутые ледяными узорами, и полуприкрытые зеленым бархатом штор, громадная во всю стену географическая карта севера усиливали уютную тишину кабинета. На письменном столе между лампой и чернильным прибором торчали новые необычные предметы, покрытые золотистым слоем перита. Это были картонные муляжи самородков, найденных в медвежьем распадке. Шанталов покачал на ладони самые крупные из них, поставил на место, позвонил. «Неля, я же просил Филина!» «Сейчас явится Федот Петрович», — почтительно ответила Нелли. На работе она держалась Шанталовым всегда почтительно и отчужденно, ничем не обнаруживая их интимной связи. Федот Петрович полюбовался гибкой фигуркой секретарши и склонился над столом. «Вкусная все же бабеночка», — подумал он, когда Нелли выскользнула из кабинета. В кабинет сутулясь вошел Филин. «Здорово, старый ворчун!» Шанталов широким жестом через весь стол протянул руку Филину. «Скрипишь, как сухостойное дерево!» Сжал он в мясистой ладони хрустнувшие пальцы Якова Васильевича. «Садись рядом, поговорим ладом. Я новостей целый короб привез». Своей старенькой телогрейкой, растоптанными валенками, унылым, усталым лицом Филин как бы оттенял великолепную и живописную красоту Шанталова. И Федот Петрович с почти нескрываемым удовольствием отметил это. Он пододвинул Филину стул. Яков Васильевич сел, положив перед собою папку «Скоросшиватель». «Есть для тебя, Яков, приятная новость». Шанталов открыл массивный портфель, достал аккуратный, красиво пропечатанный синими буквами лист. «Вот приказ о твоем назначении начальником нового прииска. На, читай. Ты теперь начальник загадки. Но помни, своим повышением ты обязан мне». В глазах Шанталова промелькнула самодовольная усмешка. «Спасибо за услугу, только хлопот не оберешься на новом месте». Яков Васильевич положил приказ на стол. «Голова от забот закружится. Зато золото станешь грести лопатой, раз-раз и в передовики выскочишь». Шанталов погладил муляж золотого самородка. «Вон какие поросята у тебя на загадке! До Нового года осталось 1,5 месяца. Генерал-директор приказал поделиться с тобой людишками и техникой. Я, конечно, многим помочь не могу, но заключенных дам. Человеческий материал генерал-директор летом подбросит, а технику береги. генерал-директор строг и взыскателен. Ловлю тебя на слове, Федот. Яков Васильевич раскрыл свою папочку. Без крепких работяг открывать новый прииск немыслимо. А в нашем лагере половина заключенных – доходяги. Все они нуждаются в отдыхе, подкормить их надо. Ходил я в лагерь, осматривал людей. Страшно глядеть, живые скелеты. Я организовал стационары и положил в них 250 человек. Вот списки больных и слабых. «Я вижу, ты начальствовал без меня, как хотел. Дорвался до власти», — поморщился Шанталов. «Я сделал то, что требовали интересы дела. Дай-ка сюда». Левой рукой Шанталов взял список. Правая привычно потянулся за красным карандашом. «Тоже мне списочек, сплошное контрреволюционное кодло». «А мне, Федот, воров и бандитов не надо. С ними плана не выполнишь». «Воры, бандиты, да не лучше вот этого прохвоста!» — зачеркнул Шанталов фамилию Петракова. «По нему давно пуля тоскует, а ты его в стационар прячешь, санаторий устраиваешь. Все равно я возьму Петракова на загадку», — упрямо ответил Филин. «На загадку, пожалуйста, в стационар подождем». Шанталов нацелился красным кончиком карандаша на следующую фамилию. «А вот Давида Фермина я не отдам. Он специалист по радиотехнике. У меня походная рация испортится. Кто починит? Нет, Фермина не отдам». Шанталов обвел кружком фамилию радиоспециалиста. «А кто это? Ситников. Он что-то вроде поэта. Вот его забирай». Шанталов хмыкнул и вычеркнул еще одну фамилию. «Бронников. У него золотые руки. Он и мебель под орех разделает, и кетовую икру приготовит, и настойку из брусники сварит. Нет, Бронникова я к себе, в дом работники. У тебя же Денис есть. Денис скоро на волю выпрыгнет, досрочно. Ох и ловок же ты, Яков, и Зорницына загробастать хочешь. Зачем тебе Зорницын? Между прочим, Зорницын тоже скоро на свободу выпорхнет. Я ему обещал, а мое слово — закон». Шанталов снова склонился над списком, вслух произнося фамилии, статьи и сроки заключенных. «Попов, Сант-Назар, Романчук, Медведев, 58-я, 20-летники. Рамазанов, Хусаинов, Булкин, Еременко, Мамедоглы по 10 лет, Девяткин 8 лет». Шанталов постучал карандашом по столу. «Такой сморчок, и на тебе 8 лет». Шанталов вздохнул, расписался. «Всех остальных забирай. Пользуйся моей добротой». Яков Васильевич положил список в папку, похлопал ею по колену, подыскивая удобный повод для новой просьбы. Шанталов взял сигарету, протянул пачку Филину. «Американские, адрянь, кислятина. Лучше русского табачка нет». Он вставил сигарету в янтарный мундштук, щелкнул зажигалкой. Пластмассовая зажигалка имела форму голой женской фигурки. Из ее тайного места метнулся язычок огня. заграничная штучка. Во как разлагается буржуазия!» Шанталов подбросил зажигалку на ладони. «Какая завтра погода?» — спросил Яков Васильевич. 50 градусов. А что? Завтрашний день надо сактировать. Нельзя на такой мороз выгонять заключенных. Обморозятся люди, нам же беда. Тот же Зорницын полчаса повисит над пропастью, и снимай его, как сосульку». Филин почти умоляюще посмотрел на Шанталова. «Рабочий день актируется при 51 градусе. Если за ночь градусник подскочит, тогда сактирую». Шанталов встряхнул пепел сигареты. «Ладно», — неожиданно решил он. «На полигоны и в штольни заказчик завтра не выгоняю, но на барельефе работы не прекращу. Генерал-директор приказал закончить барельеф ко дню рождения Сталина. Одному Зорницыну никак не доделать. И ты прав. На таком морозище он, как суслик, замерзнет. Я ему в помощь выделил самых расторопных работяг. Пусть обтесывают гранит. Пускай кто над ухом, кто над усами, кто над носом трудится. На веревке висеть невозможно. Я приказал помосты устроить. А чтобы люди не замерзли, пусть костры жгут, дров на сопках навалом. А чтобы еще не филонили, всех приказал законвоировать. Всех, кроме Зорницына». Яков Васильевич не мог найти доходчивых, убедительных слов для возражения. Как ему перечить в столь щекотливом вопросе? Хоть скорее бы доделали этот проклятый барельеф. Кто нос, кто ухо, кто усы. Говорит же и не понимает, что болтает. Людей выгоняют из лагеря в 7 часов утра, а сейчас до 10 темно. Зачем же людям топтаться на морозе 3 битых часа? С тоской в голосе спросил он, для чего их последние силы выматывать? «Прожектор установлю, и станет светло», — твердо ответил Шанталов, поднимаясь из-за стола. «Ты, Яков, барельефа не касайся. Барельеф, ёлки-метёлки, дело святое».